Сложилось так, что во время предыдущего эфира я, доктор Александр Данилин, ведущий программы «Серебряные нити», почувствовал, что мы не закончили важнейший разговор об интересном и скучном. Когда мы появляемся на свет, когда мы умеем оставаться детьми, нам интересна жизнь. Наверное, я так думаю, что когда Христос говорил «будьте как дети», он имел в виду именно это чувство сохранения интереса к жизни и в жизни. Потому что когда у человека нет интереса, нет, мы чаще говорим, интересов, то, в общем-то, он умирает. Поскольку энергия жизни выражается в виде заинтересованности. Вовсе не обязательно во всей жизни, в ком-то или в чем-то в ней, что, в общем, всегда и не дает угаснуть огню человеческой души. Во всяком случае, так проблему интересного чувствую я. Но почему же, когда мы дети, нам все интересно? А когда мы взрослеем, эти интересы уходят и пропадают. И в моде оказывается, ну, такая позиция цинизма. Мне ничего не интересно. Нужно ли человеку как-то пробуждать этот интерес в жизни и как это сделать? Это вопросы и темы, которые мы обсуждаем сегодня второй раз подряд в прямом эфире по телефону 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и, конечно, «Радио России». 495-956-1514. Что нам в жизни интересно? Можем мы вообще затеять какой-нибудь разговор о том, что интересно решительно всем людям? В чем суть той энергии интереса, которая движет нашей жизнью? Или важнее всего вот этот самый злополучный свой интерес? Как бы слова «свой интерес» или «мой интерес» как бы стали синонимом такой материальной заинтересованности, которая закрывает заборчиком человека от любых контактов с другими и от их интересов. Что же все-таки человеку должно быть интересно в жизни? Откуда берутся наши интересы? И почему вместе с уходом детства мы теряем те многочисленные интересы, которые сохранялись, пока мы были детьми? 495-956-1514. И, как всегда, мы работаем вместе с сайтом программы «Серебряные нити» в интернете. Находится он по адресу www.serebnity.ru, где «серебнити» пишутся в одно слово, без всяких пробелов, латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар». Вы входите на сайт, видите там кнопку «Наш форум», нажимаете на нее и видите на первой странице форума открытый мини-чат, в котором можно оставлять ваши сообщения, вопросы и размышления об интересном, о том, какую роль в человеческой жизни играют интерес и скука, ну и, наверное, конечно же, о том, как интерес обрести. Как всегда, музыкальные иллюстрации к интересному в жизни у меня совершенно субъективны. Ils l'ont cherché, font dire, J'allais pas, je voulais partir toute la journée, courir pour les amuser. Moi dans la foule en soi, je me noyais de peur. Une cocarde au garrot, je suis même pas un taureau. Moi je dis fallait prévoir, sans doute me limer les cornes, savoir que ce gaillard dépasserait les cornes. C'est pas du boulot, ça fait tomber la fête à l'eau. Lorsqu'un ruminant se mêle d'encore les passants, faut dire j'aime pas le rouge, ni qu'autour de moi tout bouge, ni qu'on me pique les oreilles, ça mêle les abeilles. Программы мы, ну, как бы договорились, что интерес в первую очередь это чувство. Чувство это не всегда, далеко не всегда соответствует мотивам человеческой деятельности и даже целям этой самой деятельности. Дело все в том, что вы это знаете прекрасно, что наши интересы, если хотите, называйте их увлечениями. Может быть, так будет, ну, проще, что ли. Очень часто противоречат тем целям, которые мы перед собой поставили. Точнее говоря, счастливчиков, у которых цели и увлечения совпадают, в общем, на свете не так уж и много. Хотя такие люди, конечно же, все-таки есть. И, конечно, к этим людям относятся в том числе и люди творческие. Почему я сейчас говорю об этом? Ну, потому что благодаря одной из участниц постоянных нашего форума в интернете, которая представляется как Селена, мне бы сегодня хотелось обратить ваше внимание на... Не удивляйтесь, книгу «Бытия». Вот что пишет... вот что пишет Селена. Но первый акт познания все-таки был чувственным. И цитирует книгу «Бытия». «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он и ел». Это очень древний текст и очень древний миф. Я хочу сказать, что... Во-первых, обратите внимание, здесь бросается в глаза фраза «потому что дает знание». То есть плоды этого древа не были бы вожделенными, если бы не давали знания. Значит, так как Адам с Евой были, согласно Библии, нашими прапрапредками, то есть нечто, какая-то форма знания, которая вызывает у нас вожделение. И это знание для всех нас, грешных людей, в общем-то, имеет какую-то одну главную характеристику. Может быть, нам будет так легче понять, что такое интенция или чувство интереса. Добрый вечер, Анна Семеновна. Здравствуйте. Уважаемые слушатели и Александр Геннадьевич, знаете, мои соображения, они как-то далековаты, возможно, от вашей тональности. Мне хотелось обратиться как раз к житейскому опыту, что ли. Вот мне кажется, и чем дальше, тем больше, я думаю, причем по самым разным поводам, что детей нужно учить включаться в жизнь. И причем именно включаться в жизнь. Не только знакомить их с самыми разнообразными сторонами жизни, давать им множество впечатлений, но включаться руками, ногами и своей головой. Ну, для вот... того, чтобы как можно больше в них закладывалось тех связей необходимых, о которых так хорошо рассказала всем госпожа Черниговская. Аналитический центр, который дает команду для действия. Понимаете, в чем дело, Анна Семеновна? Все это очень хорошо, но только вот что значит включаться? Так вот я хочу это рассказать, Александр Геннадьевич, на простых очень примерах. Угу. Ну вот, например, возле дачи застрял автомобиль. Слышно или видно? Что мы делаем? Слушаем или что делаем? Нет, мы идем помогать. Мы берем лопаты, доски, там сапоги надеваем. И кто это мы? Папа и сын. Ну, только что, может быть, не младенческого возраста. А 7-10 лет, я уж не говорю, старше, естественно. Причем он серьезно идет. Мы с папой. И он не в сторонке там будет стоять. Он будет помогать. И он будет знать, что делать. Анна Семеновна. Так как, ну, все равно же бесконечно не получится нам с вами вдвоем разговаривать, я вот что хотел сказать. Это какое чувство? Вот, наверное, я попробую сказать сам, что я имею в виду. Я хочу сказать, что вы как бы пытаетесь, для меня, вы пытаетесь объяснить, что включиться в жизнь, это значит развить себе чувство «я могу». Я справлюсь. Ну, там первое время под руководством папы, но все равно я. Я не просто теку вместе с жизнью, а я могу с ней совладать, с этой реальностью. Я могу что-то сделать. Спасибо вам большое. Это очень важное для нас, ну, как бы наблюдение или совет. Здравствуйте, Николай. Алло, Николай, город Орел. Есть у нас Николай? Нету Николая. А Елена из города Тольятти? Алло? Нет Елены. Так вот, вы знаете, что я пытаюсь на самом деле сказать, вдруг заговорив про Адама с Евой и с первородным грехе. В действительности я пытаюсь сказать одну, может быть, очень очевидную, а может быть, совсем не очевидную вещь. В действительности ведь Адам с Евой хотели получить очень конкретного знания, которое обещал им змей, как известно. Обещал он им одну очень простую вещь. Если они съедят яблоко, то будете как боги. И делать для этого ничего не надо. Просто достаточно съесть яблочко, и все. И все будут как боги. Вот если вы задумаетесь, тут есть еще одна очень важная вещь. Она связана со всякими разными змеями, гипнотизерами, манипуляторами. Понимаете, какая штука? Для того, чтобы Ева соблазнилась яблоком, она должна была, на мой взгляд, хотеть, страстно хотеть стать Богом, быть как Бог, обрести его знания. И мне кажется, что со времен Адама с Евой каждый раз в своем выражении, у каждого в своем проявлении желание получить знание Бога, стать как Бог, это и есть главный, я бы сказал, корень человеческого интереса. И я думаю, что ничего ни удивительного, ни зазорного, ни греховного в этом нет. А вот грех все время заключается в том, чтобы сделать это волшебным методом. Сэкономить время и усилия. То есть съесть яблоко или, например, большую, как блин, и горькую таблетку, или выпить какой-нибудь горький напиток, горячую воду волшебную, и чтобы все сразу стало хорошо, чтобы ты почувствовал себя, ну, конечно, не как Бог, ну, почти. Вот это, над этой притчей, пожалуй, стоит задуматься, потому что, если хотите, интерес — это путь к Богу, или к вечности, или к внутреннему ресурсу души. Как хотите это называйте, поскольку вся разница между нами заключается в следующем. Кто-то для того, чтобы обрести интерес, кто-то для того, чтобы обрести божественную силу влияния, уважение, значимость, любовь, власть. Кто-то для этого пытается найти волшебное яблоко. Ну, купить чего-нибудь, тренинг какой-нибудь, таблетки от депрессии, еще что-нибудь такое. Короче говоря, купить волшебную палочку, которая сразу каким-то коротким рецептурным способом сделает его Богом. Обратите внимание, вот это желание, оно как бы входит в структуру первородного греха. А вот другие, они пытаются обрести свою вечность, свою значимость, пытаясь разыскивать то дело, занятие, творчество, в котором они смогут чувствовать себя, ну, не как Бог, конечно, а почти как Бог. Это такое внутреннее развитие. Я попробую, я буду совсем, ну, совсем еретиком, поскольку программа наша светская. Я вот думаю иногда, что, ну, разве Бог хотел оставить Адама и Еву в раю, как мы часто представляем себе, целиком зависимыми от себя? То есть вот такое вот райское счастье. Это ни о чем не думать и ни о чем как бы и повиноваться приказам Бога. То есть рай – это полное отсутствие свободного мышления и инстинкт. Наверное, в отличие от змея, Бог книги Бытия, он пытался учить, или надеялся научить людей тратить усилия для того, чтобы они были богами. Да, вполне возможно, что когда он, вот когда главное занятие Адама, которое мы знаем, это он животных именовал. Вот очень может быть, что животных этих можно представить себе как внутренние силы души. вполне возможно, что Бог учил его называть свои чувства, понимать их, и постепенно... Это нетрадиционная интерпретация, не подумайте. И постепенно двигаться сюда, в сторону Бога. Здравствуйте, Евгений Александрович. Алло. Что-то у нас со связью. Евгений Александрович. А Николай Ильич из Майкопа. Алло. Есть Николай Ильич? Никого не слышу. Ну, раз никого не слышу, то закончу мысль. Так вот, мне кажется, что интересы наши однажды разделились. На свете появились люди, которые пытаются учиться ощущать внутри себя некое направление чувств, которое приведет их к вечности. И людей, которые пошли путем Евы и змея. То есть, вместо того, чтобы интересоваться собой, начали разыскивать яблоко, которое совершит чудо и сделает их богами. Вот для меня сегодня это, наверное, два главных направления человеческих интересов. Есть очень интересное понятие. Понятие это... Понятие это введено философом Мишелем Фуко относительно недавно. Это понятие называется «практики себя». Фуко исследовал их в античности, в первую очередь античные практики себя его интересовали, но дело сейчас не в этом. А дело в том, что, мне кажется, это очень удачное слово. Вот есть люди, которые пытаются развивать свои чувства, что-то искать, которые практикуют себя. Имеются в виду психические практики, практики формирования своей собственной души. А есть люди, которые ищут волшебные яблочки. Еще попытка связи. Здравствуйте, Анна Акимовна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, и все, кто меня слышит. Добрый вечер, слушаем вас. А я бы вот хотела, вот вы говорили очень долго про странном, но... А все-таки грех Адама и Евы заключается не в том, что они хотели стать богами, а в том, что они не послушались Бога, отреклись от Него. Вот это и есть самый главный, пожалуй, единственный грех отречения от Бога и от любви к Богу. А то, что они попробовали яблоко, яблоко это есть энергия изобилия. Извините. То есть они вот это попробовали жизнь. Спасибо большое. Ну, понимаете, мы, к сожалению, как бы, когда имеем дело не с интерпретацией текста, а с текстом, мы вот так говорить не очень можем. Собственно, грех заключался ни в коем случае не в отречении от Бога, а в невыполнении запрета. А запретный плод, как известно, сладок. Это ведь тоже почти цитата из книги «Бытия». Это Бог вроде бы так это воспринял, как отречение от Бога. А Ева хотела быть Богом, потому что и хотела этого, как мы грешные, каким-нибудь наиболее простым способом, поскольку поиск интересов не очень простая задача. Здравствуйте, Николай. Алло, Николай из Орла есть? Нету Николая из Орла. Ну, тогда точно. Еще одна интересная музыкальная пауза. Aimant l'espace et la vitesse, jamais morose. Seulement la prose. Célibataire et seul et sans attache au sol. Encore à la page. Pas piqué des nuages. Virtuose dans l'embarras. Sans animosité, sans animosité. Chinchilla sur les épaules. Chercher galant. Pas un gratteur. Récompense assurée. Guimauve, tout en caresse, en caresse, pas encore lasse, aimant les frasques, et la vie volage et folle, bien que d'un certain âge, mais pas piqué des nuages, toujours à la fin. Mais pas un gratteur. Récompense assurée. Серебряные нити. Как бы там ни было, конечно же, я думаю, что во все времена, ну или почти во все времена истории человечества, главная тайна или главное знание, главный интерес, который мучил человека, это все тот же интерес Евы. Это интерес к природе Бога и вечности, интерес к знаниям, которые позволяют преодолевать смерть. И даже люди, которые считают себя атеистами, все равно пытаются обрести какие-то знания, ну, которые, если не дадут им вечную жизнь, то, по крайней мере, оставят в человеческой памяти. То есть, так или иначе, это знания, которые, ну, скажем так, если не позволяют приобрести природу божественную, то уж, по крайней мере, позволяют приобрести природу врага. Поскольку ведь невероятная власть, которую скапливали в своих руках тоталитарные режимы 20 века, по сути своей, это ведь тоже вариант этакого перерождения человека во что-то, если не божественное, то инфернальное. Типичный пример и, собственно, тема, это, конечно же, была и звучала в нашем цикле программ по божественной комедии Данте, которую вы недавно слышали. И почему Данте на 1500 лет остался в памяти потомков? Да, в общем, потому что нас всегда вел интерес к аду и раю, к чистилищу, к природе Люцифера и к природе Бога. В этих знаниях что-то скрывается. Вот тот самый абсолютный интерес, из-за которого, как мне думается, Ева и поддалась соблазну. Здравствуйте, Галина Владимировна. Что-то у нас сегодня со связью опять. Здравствуйте, Клара Евгеньевна. Добрый вечер. Здравствуйте. Летний. Слушаем вас. Я хочу рассказать о своем увлечении. Говорите. Меня увлек Казимир Малевич. Ну? Сначала мне приснился квадрат Малевича. Я его вырезала. 1, 2, 3 Подарила. Всем понравилось. А дальше мне принесли книгу, альбом «Русские художники 20-30-х годов». И там Малевич. У меня получилось 40 квадратов. 40 вырезала. Порезала книжек-то сколько, ужас. Да. Я, руки мои проснулись. Я 3 года не вязала. Понимаете, как я увлеклась? Спасибо большое. Спасибо, Клара Евгеньевна. Здравствуйте, Николай. Алло. Здравствуйте. Значит, я хотел вам комплименты сказать по вчерашней передаче, потому что прекрасная музыка и позавчерашняя. Значит, руки рабочих, все это очень здорово. Значит, интерес должен быть не только, как вы говорите, меркантильный у Евы, но, наверное, все-таки процесс познания, прежде всего, для всех людей. Ну, так ведь только... Психика, тем, только значит, больше... Познания тонкие будут. И поэтому скуки, как говорится, которые переходят потом, не будет. И детей надо приучать именно к тонкости познания великих шедевров, которые у нас существуют. Масса детских передач, которые почему-то сейчас не звучат. Сказки, значит, звучат голосом слонизы. Сопровождаются какой-то непонятной музыкой электронной. Великолепные были вещи... советских периодов, почему-то они перестали. Вот когда единственные шедевры бывают, тогда и познание будет более глубоким, тонким, никакой скуки тогда не будет. Спасибо большое, Николай. Ну ведь действительно, мы, может быть, об этом не очень задумываемся, но любой шедевр имеет некую тайну. Ну, если хотите, ну почему под черным квадратом Казимира Малевича не прячется то самое яблоко познания добра и зла. Ведь в нем прячется великая тайна. И когда Клара Евгеньевна 40 раз книжки попортила, безобразие, вырезала этот вот черный квадрат, то на самом деле она же ведь вырезала то, что пытался нарисовать Малевич, непроницаемую тайну, в которой есть все. И вот эта тайна, тайна вечности, прячется только там и только в том, что человек чувствует как шедевр. Потому что если этой тайны вечности, тайны Бога, тайны бесконечности, тайны ресурса души человеческой в произведении нет, его никто никогда не назовет шедевром. Ну, назвать, конечно, можно, ну, разве что в рекламных целях. Как шедевр он никогда не останется и не состоится. То, что нам интересно, это то, что поднимает нас над обыденностью. То, что указывает какое-то направление к тайне, Богу, единому. Слова здесь не важны, потому что окончательного слова, конечно же, существовать не может. Вот что интересно. Интересно, что... Я думаю, по крайней мере, я сегодняшний, как говорила учительница Катя, героиня другой книжки, кто помнит «Поиск видения», я сегодняшний. Думаю, что вот этот наш обратный путь к четырем рекам рая, он присутствует в каждом из нас в виде интереса. Это такой маячок, который позволяет нам остаться в вечности. И абсолютно не важно, в смысле, сейчас не так важно, куда ведет этот интерес к написанию картин, увлеченному воспитанию детей, учительству, строительству судов, приборов. Как бы именно в увлечении, в ощущении, что я это могу, о котором мы сегодня тоже, мне кажется, абсолютно точно говорили, и кроется вечность человеческая. Поскольку, наверное, душа наша может преодолеть барьер смерти, только осознав свой свет через интерес. Что мне хочется все время сказать еще? Мне хочется сказать, что когда мы вырастаем, у нас появляется некоторый барьер, фильтр. Когда мы маленькие, нам интересно все. Когда мы вырастаем, нам должно быть интересно что-то. Какой-то лично наш маяк должен нас вести. Для меня этот фильтр представляет из себя что-то вроде монетки. Китайской монетки с дырочкой посередине. На одной стороне монетки написано «я все знаю», а на другой «я не знаю ничего». Это главные страхи или главные препятствия? Я когда прихожу в книжный магазин и оглядываюсь вокруг, я думаю, Господи, зачем я пишу? Все уже написано, все уже сказано. Кто я? Тогда я делаю усилия, сажусь выдавливать из себя, кропать слова. Я вдруг понимаю, что несмотря на то, что я пишу и говорю, оно похоже на других. Но одновременно с этим не похоже. Вот нужно научиться делать какое-то усилие для того, чтобы продавливать себя сквозь дырочку в этой монетке, на той стороне которой слова Сократа «я знаю только то, что я ничего не знаю», и тогда возникает желание опознать. А на другой стороне написано «я знаю все, я уже Бог». Обе эти стороны в сущности своей имеют одно и то же значение. Вот когда человек начинает это понимать, он и преодолевает этот фильтр и начинает практику себя, начинает искать себя. В следующий раз, в ближайшую среду, мы с вами поговорим о йоге, о моде на йогу, о феномене йоги и о таинстве йоги. Я надеюсь, что там мы сможем все-таки продолжить разговор о том, что же все-таки такое вот эта самая практика себя, внутреннее делание себя. Спасибо большое всем, кто дозвонился и не дозвонился. Спокойной ночи. Il regardait pas d'en route, Chiquito. L'avait jamais coûté si cher. Jamais coûté si cher. Le petit Chiquito, lolo, n'aura plus quitté sa condition. Maintenant il vit dans des gens riches. Maintenant il vit dans des gens, son cœur, son foie, ses reins, ses pieds, ses mains. Maintenant il vit dans des gens riches. Chaîne des verrous, moi, dans ma prochaine vie.